Глава первая. Степи, калмыцкая кибитка, кавказские воды, военная грузинская дорога, Владикавказ, осетинские похороны, Терек, Дариальское ущелье, переезд через снеговые горы, первый взгляд на Грузию, водопроводы, Хозреф Мирза, Душецкой городничий. Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних. Зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близко его находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче, и всегда извительно. Говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эреванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он, — говорил Ермолов, — на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например, на пашу, начальствовавшего в Шумле, и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова графа Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтобы отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки», — сказал он. «Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен историей Карамзина. Он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках князя Курбского говорил он с увлечением. Немцам досталось. Лет через 50, — сказал он, — подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами». Я пробыл у него часа два. Ему было досадно, что он не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова. Мне предстоял путь через Курск и Харьков. Но я своротил напрямую Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире, что не безделится в наших путешествиях, и не любопытствую посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации. До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более 50 верст. Наконец увидел я Воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе. Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности. Показываются птицы, неведомые в наших лесах, орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников. По тучным пастбищам кобылиц неукротимых гордо бродят табуны. Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского. На днях посетил я калмыцкую кибитку, клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком. Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» «Так-то». «Сколько тебе лет?» 10 и 8. «Что ты шьешь?» «Портка». «Кому?» «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины, я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня, я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Церцеи. В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за 9 лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи. Из Георгиевска я заехал на горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время ванны находились в лачушках, наскоро построенных, и источники, большую частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Мушука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем. На стенах ванн прибиты предписания от полиции. Везде порядок, чистота, красивость. Признаюсь, кавказские воды представляют ныне более удобностей, но мне было жаль их прежнего дикого состояния. Мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми бывало я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и, наконец, исчез во мраке. На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом. С Екатеринограда начинается военная грузинская дорога, почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа, дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется 2 раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются. Это называется оказией. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на 3-е утро, в 9 часов, мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из 500 человек или около. Пробили в барабан, мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую. За ними заскрипел обоз двухколесных арб. По сторонам бежали конские табуны и стада валов. Около них скакали ногайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода. В первый день мы прошли только 15 верст. Несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, беспрерывный скрип ногайских араб выводили меня из терпения. Татари тщеславятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная, равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, с орвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину, не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока. Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ. Впереди возвышалась огромная лесистая гора. За нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татар-Тубом, и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос мулы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками. Дорога наша сделалась живописно. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состарившегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. 2-3 надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внуком в память хищного предка. Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ, аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна. Они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту, и бегут за виде пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить по причине господствующих между ими наследственных расприй и мщения крови. Кинжал и шашка — суть члена их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должен уж, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению. Самовар был бы важным нововведением. Есть средства более сильные, более нравственные, более сообразные с просвещением нашего века — проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ против русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености взамен у слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя валами. Родственники и друзья умершего съезжали со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке, подобно отдыхающему воину в его боевом плаще. Положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Валы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно быть похоронено в горах, верстах в 30 от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов. Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе. Женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы. Однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными чадрами. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полуногие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе. Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелье. Стесненный терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Ущелье извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачной прелестью природы. Погода была пасмурная, облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль, смотря на терек, вспоминали и Матру, и отдавали преимущество реке на севере гремящей. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища. Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка. Они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек. В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника-француза, который напугал нас предстоящую дорогою. Он советовал нам бросить экипажи в Кобе и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка, воспоминая пирование Илиады, и в козьих мехах вино, отраду нашу. Здесь нашел я измаранный список кавказского пленника и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно. На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметьева по возвращении его из Парижа. «Худо, брат, жить в Париже. Есть нечего, черного хлеба не допросишься». В 7 верстах от Ларса находится Дарьяльский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами, Здесь так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах терек подмывает самую подошву скал, и на дороге в виде плотины навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дориала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелью. Сказка. Дориал на древнем персидском языке значит «ворота». По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. «Под ними, — пишет Плиний, — течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен». И прочее. Смотрите путешествие графа Потоцкого, кои ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы. Из Дориала отправились мы к Казбеку. Мы увидели Троицкие ворота, арка, образованная в скале взрывом пороха. Под ними шла некогда дорога, а ныне протекает терек, часто меняющий свое русло. Недалеко от селения Казбек переехали мы через бешеную балку, а враг — во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух и громок одним своим именем. Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет 45, ростом выше Преображенского флигельмана. Мы нашли его в Духане, так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских. В дверях лежал пузастый бурдюк, воловий мех, растопыри свои четыре ноги. Великан тянул из него чехирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями. Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, уже рев терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Кавказа, как некогда плыл мимо Четырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон. Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажа разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня, Фазил Хану. Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, но как же мне было совестно, когда Фазил Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умную учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и прочее. Со стыдом принужден я был оставить важно шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и покрашенным ногтям. Ждали персидского принца, то есть Хозрева Мирзу, возглавлявшего чрезвычайное посольство, которому было поручено принести извинения русскому правительству в связи с избиением русской миссии в Тегеране и убийством Грибоедова. Представил меня Фазил Хану. Фазил Хан, персидский поэт, учитель Хозрева Мирзы, позднее жил в Тифлисе, где и умер в 1852 году. Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг, сесть ли, бросив экипажи на казачьих лошадей, или послать за осетинскими валами.